Глава 14. Святая гора. Продолжение. Афонская ночь, подобно большинству ночей в южных странах, наступившая быстро, была густо темна. Мы с Игорем, подсвечивая себе под ноги фонариками, поднялись по мощенной каменными плитами дорожке и вошли под арку монастырских ворот. Вокруг было темно и тихо. Впереди, еле различимая в темноте, прошелестела развивающаяся мантией фигурка какого-то монаха, торопящегося в Покровский храм. Вслед за ним мы и поднялись по лестницам, не забыв приложиться к настенным образам Пресвятой Богородицы и преподобного Силуана Афонского на промежуточной площадке. В храме уже читали начало малого повечерия. Высокий голос чтеца раздавался в большом пространстве храма, как бы издалека, из неотсюда, как будто даже несколько сверху. Все пространство церкви было погружено в темноту. Мерцали лишь огоньки лампадок перед святыми образами, тускло поблескивающими в их слабом изменчивом свете золотом окладов. Две небольшие керосиновые лампы на клиросах бросали из-под абажуров неяркие лучи на священные книги, лежащие на восьмигранных аналоях. Ни стен, ни потолочных сводов не было видно совсем. Лишь едва различимые высокие деревянные стасидии с чернеющими в них силуэтами молящихся монахов обозначали собой периметр церкви. Возникало удивительное ощущение бескрайности окружавшего нас космоса. Словно не на земле, не в рукотворном храме шла божественная служба, но в каком-то вечном незыблемом духовном пространстве, растворяющемся в бесконечности, совершалось такое же космическое по значению действо. Мы с Игорем, стараясь бесшумно ступать по крашенным доскам церковного пола, приложились к лежащим на центральном аналое иконам и по безмолвному согласию разошлись по стасидиям. Мне досталось место прямо напротив главы преподобного Силуана, где прошедшей утром мы познакомились с отцом Каем. Сиденье стасидии было поднято. Я встал в нее, оперевшись предплечьями на высокие подлокотники, и прислушался. Кажется, читали канон Иисусу Сладчайшему. Я постарался следить за чтением, присоединяясь умом к звучащим с клироса словам молитв. Однако надолго моего внимания не хватило. Возможно, сказались усталость и перевозбуждение прошедшего дня. Я стал терять нить церковной молитвы, периодически отключаясь и уплывая мыслями в пережитые днем события. Тогда, достав из кармана подаренные Флавианом четки, я решил попробовать сосредоточиться на молитве Иисусовой. Нащупав большим и указательным пальцами левой руки первый после крестика узелок, я, бесшумно шевеля губами, неторопливо мысленно произнес: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Затем, помолчав немного, как бы прислушавшись к эху произнесенной молитвы, отозвавшемуся из глубины души, перехватил пальцами следующий узелок: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Опять прислушался. Внутри меня замерла какая-то тишина ожидания. Следующий узелок: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я почувствовал необходимость еще более замедлить ритм слов, направляемых мною к Господу, вдруг ощутив всю необъятность этой короткой молитвы. «Господи!» Это обращение вырвалось из сердца, как зов доверия преданной души к любящему и любимому Господину. «Иисусе Христе!» Святейшее имя торжественным гимном прозвучало в сознании, одновременно отозвавшись где-то в глубине сердца. «Сыне Божий!» Чувство восхищения и любви к воплотившемуся ради меня вплоть Сыну Бога и Богу теплой волной наполнило грудь. «Помилуй меня!» Я вдруг почувствовал, что у меня есть надежда на помилование, что Он сам хочет меня помиловать. «Грешного!» Это слово ударило меня, придавило своей свинцовой мертвенностью. Но оно не отняло у меня только что родившейся надежды. Нет. Оно лишь окатило сознанием той раздавливающей своей тяжестью глыбы греха, из-под которой предстояло вызволить меня всесильному Спасителю. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Вновь повторил я, заново переживая всю гамму охвативших меня ощущений, из которых чувство осознания своего погибельного греховного непотребства вышло на первое место. «Господи! Сколько счастлив должен быть слуга такого величайшего господина! и сколько недостоин я даже называться именем его раба. Иисусе Христе, сладчайшее имя обожгло мое искорябанное страстями сердце, обнажая немощное и удобно преклонное ко греху его естество. Сыне Божий, жалобно воззвала душа, наполняясь подступающими слезами. Помилуй меня грешного. Слезы прорвались наружу, и мне пришлось приложить волевое усилие, чтобы не смутить других молящихся своим горестным всхлипыванием. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тонким ручейком потекла из сердца сокрушенно покаянная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тихое умиление проникало в восхищенную надеждой душу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. «Леша!» Флавиан тихонько тронул меня за плечо. «Пойдем отдыхать, служба уже закончилась». «А? Что? Закончилась?» Возвратился я к реальности бытия. Или наоборот, из реальности молитвенного общения с Богом в реальность земной жизни. «А я только начал молиться». «Это хорошо, брат Алексей. Значит, и вправду начал. Пойдем, отдохнем немного. До полуночницы не так много времени осталось». Мы вышли из церкви. Прямо напротив церковных дверей в десятки метров сверкнул звездами ночного неба выход на балкон. «Отче, ну на минуточку, а? Давай выйдем». Мы вышли на балкон. Темнота ночи густым покрывалом укутывала монастырь. Силуэты зданий едва угадывались с высоты балкона. Лишь редкие светлячки лампадок у святых икон поблескивали в нескольких местах. Луны не было видно, звезды мерцали неярко. Тишина лишь чуть-чуть размывалась недалеким шепотом моря. «Хорошо здесь», — выдохнул я. «Хорошо», — подтвердил подошедший Игорь. «Афон», — вздохнул Флавиан. «Полуночница, полуночница!» — звонкий голос брата Гергия, сопровождаемый звонами ручного колокола, похожими на звук корабельной рынды, вывел меня из состояния забытья, которое с натяжкой можно было назвать сном. Я подскочил со своего спартанского ложа и протер руками глаза. Игорь уже встал и успел вернуться из душа с блестящими влажными волосами и полотенцем на шее. Весь вид его улыбающегося сквозь глубокие шрамы лица выражал полнейшее удовлетворение. Я спросил его: «Хорошо тебе здесь, Игорь?» «Знаешь, Леха, я чувствую себя сейчас, как когда-то в молодости, в Афгане. Рядом война, чувства обострены, кровь играет, каждая минута жизни может быть последней, и потому проживаешь ее с особым наслаждением. Это не то, что на диване в офисе загорать или хозяйским мерином московский асфальт утюжить. Здесь, Леха, настоящая жизнь, настоящая мужская работа. Здесь Бог так близко, что, кажется, его можно руками потрогать. Счастливые здесь монахи, Леха». «Ну, Игорек, счастье-то это такой кровью оплачивается. Я об афонской монашеской жизни немало прочел. Искушение здесь, ого-го, бывает, что и с ума сходит». «А в меру у Леха с ума еще больше сходит, от жиру да от безделия. И вообще, кто сказал, что счастье положено бескровно, на халяву получать? Я ведь, Леха, боец по жизни, и здесь сразу таких же, своих бойцов учуял, настоящих ребят, серьезных. Здесь, Леха, жизнь. Эдак еще останешься? А кто Семеновича оберегать будет?» «Не знаю, Леха, не знаю. А если что, так лучше Бога никто никого не убережет. Пошли молиться. Батюшка наш уже полчаса как в храм ухромал». Моя стасидия напротив главы святого старца Силуана была свободной, и я быстренько нырнул в нее. Через минуту раздался предначинательный возглас, и служба пошла. Простояв примерно до середины 17-й кафизмы, я почувствовал некоторое утомление. Все-таки непривычно мне спать по 3 с небольшим часа за ночь. И, опустив сиденье, сел, опершись руками на подлокотники. Ровное чтение 17-й кафизмы убаюкивало меня. И снова достал четки. Первая сотня молитвы Иисусовой проскочила почти незаметно, на автомате. Мысли все время путались, отлетали куда-то. Сердце даже не успело хоть чуть-чуть разогреться. «Господи, помоги мне молиться!» — воззвал я мысленно. «Я в таком месте, а молитва не идет.

словно желающий охватить своей любовью всех здесь присутствующих, трапезарь отец Евгений, слегка наклонившись ко мне, спросил: «Вам налить еще какао?» Я благодарно кивнул, а молитва не прекращалась. Трапеза завершилась, прогремело под гулкими сводами многоголосое и благодатственное моление. Мы вышли на залитый утренним солнышком двор, и я остановился у молчащего фонтана. Молитва не прекращалась. Ко мне подошли Флавиан с Игорем и отцом Кривой. Мы говорили о сегодняшнем маршруте, звонили послушнику Сергию, ходили в Архандарик за необходимыми вещами, что-то решали, что-то обсуждали. И я активно участвовал во всем этом, а молитва не прекращалась. Молитва перестала быть для меня работой, требующей напряженных усилий ума и воли. Она пошла сама, как дыхание, как ток крови, как естественное состояние души, пребывающей в общении со своим Творцом. Я не удивлялся этому, не пытался анализировать свое состояние и делать какие-либо рассудочные выводы. Я просто принимал это ощущение вместившегося в меня небесного царства как дар, как данность, пришедшую просто потому, что так надо, так угодно Христу. Он знает, для чего мне дано это небесное счастье, пребывание в благодатном единении с Богом. Я просто был счастлив, как никогда в жизни. И слава Богу за все. Мы ездили по афонским дорогам, на ходу пропевая молебны. Мы слушали рассказы послушника Сергия о проезжаемых нами святых местах. Мы пили воду из святых источников и кофе на балконах архандариков. Мы прикладывались к святыням, очереди которым, когда их привозили в Москву, измерялись километрами и сутками. Мы карабкались по горной тропинке к пещере преподобного Антония Киево-Печерского, возвышающейся на склоне горы над мятежным зелотским монастырем Есфигмен. Мы плыли на пароме к чудотворной иконе Скоропослушница в монастырь Дахиар, шли пешком сквозь оливковые сады и заросли кустарника вдоль побережья к обители Ксенофонт, молились у памятника сожженных католиками 26 православных преподобомучеников в болгарском Зографе, отдыхали в беседке в тени чудотворной лозы, растущей из гробницы преподобного Симеона в сербском Хиландаре, наливали из нержавеющего бака, освещенную языком дракона Аспида Снера, в Великой Лавре, спускались по узким ступеням вдоль отвесной скалы к пещерке преподобного Афанасия Афонского, посещали румынский скит Продром, Костомонит, Корею. И все это время молитва во мне не прекращалась. Она жила во мне даже во сне, даже во время словесной молитвы перед мощами святых и чудотворными иконами. Счастливое детское выражение радости не сходило с моего лица, и Флавиан с Игорем лишь по-доброму улыбались, перемигиваясь в мой адрес. Ишь, довольный какой! 5 дней на Святой горе пролетели незаметно. Пришло время отъезда. В ночь перед отъездом мы, по обычаю, молились за богослужением в Покровской церкви. Господь пребывал с нами, невидимо, но ощутимо, укрепляя нас своей благодатной силой. Молитва не прерывалась ни на миг. После службы и трапезы, собрав свои вещи, мы вышли на набережную ожидать паром. Погода, как и все предыдущие дни, была тихой, теплой и солнечной. Легкий приятный ветерок едва волновал морскую поверхность. Запахи прибрежной растительности перемешивались с запахами моря, наполняя грудь живительной силой Богом созданной природы. Молитва лилась из сердца ликующим звучанием всех клеточек моего существа. Я упивался чудной радостью пребывания в этом земном раю, на Святой горе, совсем не ощущая приближающегося расставания с Афоном. Подошел паром. Не слишком внимательные греческие полицейские небрежно полазили по нашим сумкам, проверяя, не вывозим ли мы какой-нибудь антиквариат. И мы взошли на верхнюю пассажирскую палубу. Вновь теперь уже по правую руку потянулись пейзажи Афонского побережья, кельи, монастыри, арсаны, оливковые сады и монастырские огороды. Я сидел на лавочке около борта, любовался красотой Афона под крики бакланов, перекрывающих своими восклицаниями мощные шумы винтов и бурление рассекаемой паромом воды. Молитва не прекращалась во мне, и я не чувствовал никакой грусти отъезда, словно не уезжал с Афона. Он был со мной и во мне. Я увозил его в себе, с детской уверенностью, что так теперь будет всегда, и что полученное мною на Афоне сокровище молитвы есть качество постоянное, неизменное и неотделимое от моей дальнейшей жизни. Игорь принес стаканчики с кофе мне и пристроившемуся в тени под навесом Флавиану. Вручил нам по 300-граммовой бутылочке Нера холодной питьевой воды. Я блаженствовал. Незаметно пробежало время пути, и вот впереди на берегу уже замелькали в зелени деревьев белые здания отелей и домов Уранополиса. Паром разворачивался, заходя к причалу, окруженному пляжем, скупающимися и загорающими. Стала слышна какая-то попсовая музыка. Мы, позакидывав на плечи рюкзаки и разобрав сумки, стали продвигаться к трапу на выход. Паром причалил. Паломники стали выходить на берег. Вышли и мы. Что-то не то происходило вокруг. Играла пошленькая безвкусная музычка, пищала из невидимого динамика безголосая певичка, ветерок разносил знакомый по московским рынкам запашок шашлыка, смех и крики оглушали мои отвыкшие от мирских звуков уши. Наша сошедшая с парома толпа паломников во множестве своем, бородатых, некоторые в подрясниках, с четками в руках или на шее, проходившая через пляж, казалась вторжением инопланетян в этот мир растаможенного веселья, среди едва прикрытых купальниками и плавками вожделеющих тел. Мне некогда завсегдатаю крымских, а впоследствии и турецких курортов, теперь после 5 дней на Святой Горе показалось, что я попал, если не в Содом и Гоморру, то уж точно в Вавилон. Как они могут рядом с такой святыней? Шок, вызванный неожиданным контрастом между молитвенной тишиной и благодатной атмосферой Афона и внезапно обрушившимся на мою душу страстным грохотом мира, был настолько оглушающим, что я словно во сне, едва соображая, что надо ориентироваться на спину идущего впереди меня со своим и флавиановыми рюкзаками Игоря, едва добрался до автобусно-таксишной стоянки. Подойдя к какой-то скамейке, на которую заботливый Игорь уже усадил Флавиана, словно бруствером обложив его багажом, я остановился, сбросил с плеча рюкзак, поставил рядом спортивную сумку, распрямил спину и прислушался. Что-то со мной произошло. Чего-то мне явно не хватало. Что-то я потерял. Внезапно, с ужаснувшей меня ледяной ясностью, я понял, во мне прекратилась молитва. Закрыв лицо руками, я заплакал.